Глава 11. Хочу обратить внимание всех. Я встречался со многими милиционерами, которые погибли, с людьми-демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему одни люди могут позволить себе то, что другим строго запрещено? Почему иногда кажется, что существуют негласные правила, которые действуют поверх официальных законов? Ответ кроется в древней мудрости. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Эта фраза не просто красивая метафора, она отражает суровую реальность. Правила устанавливают те, кто обладает силой, деньгами и влиянием. Именно эти факторы позволяют формировать общественные нормы, определять, что считается приемлемым, а что нет. И, к сожалению, часто подменять истинные законы своими собственными, выгодными им правилами. Законы в идеале должны быть универсальны и справедливы для всех. Но на практике мы видим, как сила и ресурсы позволяют обходить их, находить лазейки или даже создавать такие условия, где эти законы работают избирательно. Это порождает чувство несправедливости и двойных стандартов, когда для избранных действуют одни правила, а для остальных — совершенно другие. Почему так происходит? Власть и привилегии. Те, кто находится на вершине, имеют возможность влиять на законодательный процесс, на правоприменение и на общественное мнение. Финансовые ресурсы, деньги открывают двери, позволяют нанимать лучших юристов, лоббировать свои интересы и создавать информационные кампании, формирующие нужные правила игры. Влияние и связи, сеть контактов и авторитет позволяют добиваться особого отношения и избегать последствий, которые были бы неизбежны для обычного человека. В итоге мы часто сталкиваемся не с буквой закона, а с его интерпретацией теми, кто имеет власть. Это создает мир, где правила — это не столько нормы справедливости, сколько отражение баланса сил. Палыч спешил к боссу. Тот был чем-то очень разозлен. По дороге Палыч заскочил в магазин купить сигареты. «Вам что, молодой человек?» — спросила кассирша. «Мне Винстон, сигареты», — ответил польщенный Палыч. «Галя, посмотри на своей кассе, Винстон, у меня он закончился», — крикнула кассирша. «Сейчас гляну», — ответила дородная кассирша и, привстав со стула, открыла бокс с сигаретами. «Есть! Люба, какой надо?» «Да вот, мужчина просит». «Тогда ему нужны сигареты, от которых возникает рак молочной железы. Молочной железы у него нет, значит, не заболеет?» Громко рассмеялась Галя и, качая бедрами, направилась к Палычу. «Посмотрите и мне!» — крикнула за спиной Палыча молодая женщина. «Импотенция есть?» Галя остановилась и вытащила пачку. «Есть!» — крикнула она. «Вам сколько?» «5 пачек, где написано «импотенция». «Правильный выбор, подруга!» — одобрила дородная Галя. Женщина поморщилась. «Не себе беру, мужу кобелю». «Тогда возьми ему туберкулез», — рассмеялась Галя. «Мне он нужен живой», — слабо улыбаясь, ответила женщина. Палыч терпеливо слушал их трёп. Он сам с недоумением смотрел на надписи, которыми пестрели пачки сигарет. Курящих при этом не убывало, как и умерших от курения. К чему все это, он понимал. Вроде есть борьба с курением, и люди заняты, а что результата нет, то это не важно. Так устроена система. Главное не результат, главное процесс. «И боремся с непобедимым», — подумал Палыч. Расплатился и вышел из магазина, быстро добрался до офиса господина Абросина, поднялся на 5-й этаж, поправил костюм и постучал в двери. Босс Александр Владимирович Абросин был влиятельным человеком. Выходец из среды чекистов, сумел проявить себя и в бизнесе. Обладая средствами и связями во властных структурах, был вхож в высокие кабинеты. Сейчас он был хмур и бледен, низко склонился над кипами бумаг, что-то внимательно изучал. Он поднял голову и произнес: «Войдите!» Палыч вошел и сразу понял, босс не в духе. Он собрался и стал очень внимательным. Абросин отложил документы, снял очки, потер усталые глаза. «Садись!» — резко и кратко приказал он. Палыч сел и также внимательно посмотрел на босса. «У нас проблемы», — сухо произнес босс и сунул Палычу лист бумаги. Палыч прочитал. Сводка обзоров по игре «Недостижимое возможно». Он погрузился в чтение, и чем дольше читал, тем больше бледнел. «Прочитал?» — спросил босс. Палыч сглотнул и кивнул. «Что скажешь?» «Это сучка Синтия, босс!» «Я понимаю, что это она подбросила компромат. Но я тебя спрашиваю, почему она это распространила?» «Ты ей денег дал?» Палыч отвел глаза. «Дал он, но мало. Я вообще хотел ее убрать», — сознался он. «Как чувствовал, что будет подлянка с ее стороны». «Паша, мне кажется, ты стареешь», — с тяжелым вздохом произнес Амбросин. «Ты понимаешь, что сейчас начнется?» «Это прочитают инвесторы, и наше дополнение зарубят. В него вложены миллионы. Это прорыв в игровой индустрии, который может не состояться». «Ты дурак?» «Не понимал, что из этой истории может вырасти?» «Ты слышал поговорку, что скупой платит дважды?» Палыч кивнул. «Слышал, но поступил по-своему. Сейчас надо будет покупать блогера, этим уже занимаются. Надо, чтобы он убрал свою статью из инета. Надо заплатить Синтии за молчание. И это будет гораздо дороже, чем могло бы быть. Эх, Паша, Паша, ты, сука, взорвался. Возомнил себя могучим нагибатором, а сам-то просто сидишь за моей спиной и прикрываешься моим авторитетом». Амбросин в раздражении притянул к себе лист и стал читать. «Тут не только информация от Синтии, Паша. Тут наши секреты о переносе сознания, о гибели тестеров». «Они ничего не смогут доказать», — попытался оправдаться Палыч. «А никто доказательств требовать не будет», — ответил Амбросин. «Дело в доверии инвесторов к проекту. А оно может быть потеряно. Кто будет возмещать материальные и моральные убытки, Паша? Ты? Даже если тебя разобрать на орган, это не покроет издержек». Палыч сидел ни жив, ни мертв. Босс словами не бросался и вполне мог отдать приказ разобрать его на органы. «Тут не обошлось без твоих подопечных». Помолчав и давая Палычу проникнуться сутью его слов, Амбросин продолжил говорить. «Часть информации знали только они, Антон и Игорь». «Не может быть», — вспотел Палыч. «Они под замком, закрыты, сидят на базе под землей». «А игра? Ты забыл, что можно передать сообщение через игровой чат? Кто из них выходил в игру?» «Только Антон, но он идет по следам Волкова. Может, это Волков?» «В каком смысле идет по следам? Зачем?» Амбросин удивленно вскинул брови. Палыч понял, что не кстати проговорился, и теперь скрыть потерю Волкова вряд ли удастся. Он помялся, но решил не усугублять ситуацию и сознаться. «Волков в игре поменялся сознанием с неигровым персонажем. Он смог пройти в лабораторию, где все это происходило, и там в его перса залез некто Сонга, который должен был охранять локацию. Это не Волков сбежал из лаборатории тогда. Это Сонга в теле Волкова устроил переполох». Амбросин надел очки и стал рассматривать Палыча. Он некоторое время молчал. «То есть?» — начал он тихо. «Ты хочешь сказать, что случился успешный перенос сознания в игре? Вернее, через игру чужое сознание перешло в физическое тело?» «Да», — кивнул Палыч. «Но при этом сам Волков пропал». «Паша, и ты все это время молчал? Не говорил, что совершился перенос, которого мы так долго добивались? Я хотела найти Волкова и узнать, как это произошло». «А Сунг, он вам не рассказал? Кто этот Сунг?» «Неигровой персонаж, моб с искусственным интеллектом». «Ты хочешь сказать, что перенос сознания произошел без участия наших специалистов?» «Да». «Да, я спрошу по-другому. Игра сама перенесла в тело человека матрицу сознания моба? Куда делось сознание Волкова? Он умер?» «Нет, где-то шляется в неизвестном нам обличье. Он сумел покинуть дополнение». «Как? Оно же не встроено в игру», — удивился Амбросин. «Вариант только один», — вздохнул Палыч. «Ему помог бог Рангир». «Ты это серьезно? Ты в это веришь?» — спросил Амбросин с кривой недоверчивой ухмылкой, в которой было столько сарказма, что Палыч утонул в нем. но стоически выдержал насмешку и ответил. «Так сказал Антон, и у нас нет другого варианта. Я думаю, тело Волкова нужно того, утилизировать и концы в воду». «Паша, ты в самом деле дурак. А если он ходит по игре и распространяет информацию? А если она вновь где-то всплывет, и он узнает, что его тело кремировали? Что тогда будет? У нас договор с Волковым и копия у его родителей. Ты хочешь убить их всех? А что такого? Несчастный случай». «Как Синтий?» — прервал его Амбросин. Палыч, помня свою промашку, замолчал. «Значит так, Паша, у тебя есть осведомители в клане Жоры. Ищи, копай, кто слил информацию. Что хочешь, делай, но найди крысу. Это твой последний шанс. И найди Волкова. Он мне нужен живым. Он источник знания переносе сознания. Я так понимаю, от Цунга вы ничего не добились». Амбросин сурово поглядел на Палыча, тот кивнул и встал. «Разрешите идти?» — тихо спросил он. «Иди, Паша, мы не на службе. Иди и делай дело. Не строй из себя солдата Швейка!» — поморщился босс. Палыч вышел из кабинета босса, изрядно обескураженным. Ситуация с проектом, который он курировал, вышла из-под контроля, и с этим надо было что-то делать. «Эх, Жора-Жора!» — мысленно пожурил наследника босса Палыч. «Что же ты наделал, сукин сын? И теперь за тебя надо отдуваться мне и другим. Отыгреешь косточки на пляжах Майами. Ходишь по ботикам и прешь чернокожих американок за бабки отца. Гаденыш!» Резюмировал Палыч и, сев в автомобиль, отчалил на базу. По дороге он размышлял, как информация могла просочиться за стены подземного бункера. Но в самом деле, ни Игорь же и ни Антон это сделали. У этих парней духу не хватит, кишка тонка. Они запуганы и сидят тихо, как мышки. Но вот грызло его сомнение по поводу бывшего главного руководителя проекта, программиста Севы, Севастьянова Михаила. Он парень решительный, умный, только пропал. Зашел в игру и не вышел. Дома его тоже не нашли, хотя квартира оплачивается кем-то. Спецы Палыча долго следили за персом Севы, шли по пятам, а он ускользал, пока его не загнали в одну из десяток закрытых для игроков локаций. Но и там он сумел скрыться, просто умер, и все. О нем забыли, так как он не выходил из игры и не выходил в нее. Так бывает, когда игрок не бросил игру, а физически умер. Его ID есть в игре, но игровой персонаж не активен. Тогда откуда появилась эта странная информация? «Нет, это не Сева», — решил Палыч. «Это какая-то другая крыса. Кто-то как-то сумел внедрить своего агента в корпорацию. И это крыса из тех, кто допущен к дополнению. Надо всех проверять на детекторе лжи». Принял решение Палыч и свернул к ребятам, которые негласно занимались такими делами. Палыч всегда пользовался их услугами, когда набирал людей. Но их все равно стоило перепроверить еще раз. Может, кто польстился на деньги. Как говорится, доверяй, но проверяй, — вспомнил Палыч старую поговорку. Вместе со специалистом он вернулся к заброшенному пионерскому лагерю. Спустился в бункер и вызвал к себе в кабинет начальника лаборатории Самуила Яковлевича. Этому человеку Палыч доверял больше всех. Он забрал его из недр научного отдела конторы, где тот проработал до пенсии. «Свой человек до мозга костей. Такой не предаст», — не без основания считал Палыч. «Садись, Самуил. Пить будешь?» Палыч достал бутылку коньяка. Самуил Яковлевич, не чинясь, взял бокал. По привычке протер его полой белого халата и подставил Палычу. Тот разлил янтарный напиток по бокалам. Самуил Яковлевич пригубил налитый напиток. «Проблемы?» — спросил он. «Еще какие, Самуил? У нас появилась крыса». «Крыса?» — переспросил визави Палыча. «Ты уверен?» «Меня вызывал босс. На Западе какой-то блогер выложил информацию по нашему проекту. Там указаны такие вещи, о которых могли знать только посвященные». «Например?» — спросил Самуил Яковлевич и пригубил коньяк снова. «Например, что от болевого шока умерли два бета-тестера. Что одна из добровольных тестеров уволилась, получив психическую травму. Что мы тут занимаемся переносом сознания из игроков-мобов, а потом сжигаем тела в крематории. что все, кто работает над проектом, — это рабы. Что людей насильно удерживают в игре, унижая и мучая. Что этим занимается сын босса. Синтия, бывшая подружка Георгия, дала ему интервью и рассказала, как тот удерживал ее и заставлял мучительно, с болью, много раз умирать. Что наш системный администратор отказал ей в жалобе. «Но мы не совсем рабы, а вроде как заключенные на время договора», — поправил его Самуил Яковлевич. «А так все верно. Тебе смешно, а мне нет. У меня нет больше права на ошибку. Я привез с собой спеца и детектор лжи. Ты первый. Уж прости, пройдешь эту процедуру». «Да без проблем, если нальешь еще коньяк». «Потом», — сухо ответил Палыч. «Давай, готовься. Я позову спеца. И подумай, кто мог солить такую секретную информацию». Весь день был похож на детективный роман, где лаборатория превратилась в поле битвы за правду. Каждый уголок был обыскан, каждый шкаф проверен. И вот, наконец, все тайное стало явным. Один лаборант оказался любителем горячительных напитков, другой — мастером на все руки, а точнее на свои собственные, а одному специалисту и вовсе привезли куклу из Китая. Но это было еще не все. Охранники, оказывается, не только охраняли, но и развлекались с этой куклой, а предприимчивый лаборант получал за это деньги. И вот, когда казалось, что все тайны раскрыты, выяснилось, очевидно, невероятное. У всех были скелеты в шкафу, но никто не сознался в предательстве. Все как один стояли с невинными лицами, а полиграф подтвердил их слова. И с обидой смотрели на Палыча, который устроил такой цирк. В конце концов, Палыч, устав от этой детективной драмы, решил. «Ладно, будем считать, что это просто эксперимент. Самуил, гони всех по рабочим местам». И сотрудники, испуганные, но довольные, что их не приписали к предателям, вернулись к своим приборам и компьютерам, к мониторам слежения и отдыху после бессонной ночи дежурства. Они тихо продолжали обсуждать сегодняшний день и делать вид, что занимаются своими научными изысканиями. А в шкафу в одной из комнат так и осталась стоять китайская кукла, наряженная в горничную, которая, кажется, знала тайны больше, чем все остальные. «Тогда остался только Антон». Как-то тускло и с большим сомнением ответил Самуил Яковлевич на немой вопрос Палыча. «Больше некому». «Ну как?» — недоуменно спросил Палыч. «Он же заперт в подземелье». «Он программист. Может, сумел как-то найти путь в обход системы слежения?» «Ты поспрашивай у игроков своих», — намекнул Самуил Яковлевич, показывая Палычу свою осведомленность. «Или еще остается возможность, что эту информацию слила в сеть любовница Георгия Александровича. Этот молодой человек не мог держать язык за зубами. Молодежь без принципов». «Жора мало знал о разработках», — покачал головой Палыч. «Он не знал. Знали Игорь и Антон. Антон дольше всех работал над проектом. Он начал работать еще при Севастьянове. Могли в разговорах проболтаться. А Георгий уже потом мог рассказать своей девушке». «Как вариант», — согласился Палыч. «Я сейчас вызову Игоря. Ты побудь здесь». Он налил коньяк Самуилу Яковлевичу и по телефону внутренней связи приказал привести врача проекта. Игорь вошел в кабинет, словно тень. Его лицо было бледным и осунувшимся, а глаза — полными тревоги. Он уже прошел через детектор лжи, и теперь его снова хотел видеть Палыч, что вызывало в нем дрожь. В каждом его движении читался страх, будто он ожидал, что именно его сделают козлом отпущения. «Садись, Игорек!» — по-отечески предложил сесть хозяин кабинета. Игорь бросил взгляд на начальника лаборатории и молча сел на диванчик в углу, сложил на коленях руки, опустил глаза в пол и замер. «Игорь, разговор будет не о тебе», — начал Палыч. «В сеть ушли секретные данные о наших работах. Вернее, — поправился он, — ваших. Это могли сделать ты, Антон или Жора, Георгий Александрович. Но Георгий мог это сделать по глупости, поделившись с Синтией. Расскажи, что вы рассказывали сыну Амбросина о проекте». «Я ничего не рассказывал», — поднял глаза Игорь. «Можете проверить на детекторе. Я вообще не вникал в суть того, что делалось. Моя задача — следить за состоянием пациентов, вернее, тестеров, поддерживать их жизнь и внедрять электроды в тела. Я снимал показатели, и все. Антон мне ничего особо не рассказывал, кроме того, что Георгий Александрович его заставил запереть Синтию в дополнение. Я хотел ему помочь, остальное вы знаете. Ты же был с ним в одном альянсе и был среди лидеров. Это клан, не альянс. С нами не хотели создавать альянсы. Почему? Игорь замялся. Говори, не бойся, подбодрил его Палыч. Сейчас каждая мелочь важна, и не надо страшиться мести или наказания. Все дело в Греге, в Георгии. Называй его как привык, помог ему справиться с волнением Палыч. Так что с Грегом не так? Он хотел всех, кто предлагал альянс, сделать его вассалами, поэтому его просто посылали на три буквы. Он никому не нравился из-за своей... В общем, не нравился. Значит, у него могли быть недоброжелатели? Вполне, но я им не был. Я был его оруженосцем и чистил его доспехи. Я не обращал внимания на его грубость. Мне нужны были деньги, и все. Это понятно. Сейчас я хочу понять, какую информацию имел Грег. Спросите у него. Спасибо за совет, Игорь. Как-то обойдусь. Сухо ответил Палыч. Игорь сжался и опустил глаза. Ты сам-то понимаешь, более мягким тоном пояснил Палыч с улыбкой, что его беспокоить нельзя, папа не дает. Так что придется узнать все без него. Расскажи, что говорил про проект сынок босса в клане, чем хвалился, вспомни всякую мелочь, кому что, ты же был рядом. Нет, подумав, ответил Игорь. Ничего про проект он на совещаниях и в личной беседе при мне не говорил. Может, у Антона спросить? «Спросим, конечно, спросим. А ты иди, подумай. Может, что вспомнишь?» Ответил Палыч и взмахом руки отпустил Игоря. «Он не врет», — произнес Самуил Яковлевич после ухода Игоря. «Скорее всего, он не при делах. Надо будить Антона». «Иди, Самуил, распорядись». Устало разрешил Палыч и, дождавшись, когда он уйдет, вытащил смартфон и стал набирать номер. «Привет, Космач. Загляни, разговор есть». «Через сколько?» «Через 3 часа будешь». «Хорошо, я подожду». Он отключил телефон, налил себе коньяк и уставился на него долгим задумчивым взглядом. Палыч остался в одиночестве, как остров в бушующем море. Он открыл записную книгу, словно это был его единственный якорь в буре событий. Его взгляд упал на список подозреваемых, словно выжженный на бумаге. Антон и Сева. Севастьянов исчез, словно призрак, растворившись в неизвестном направлении. Он испугался того, что увидел при работе над проектом, и скрылся так ловко, что его следы затерялись. Он словно испарился, и никто не мог найти его даже с помощью связей в правоохранительных органах. С тех пор, как он исчез, прошло больше года, и о нем не было ни единой весточки. «Этому не нужна огласка», — рассудил Палыч. «Наоборот, Сева стремится ее избежать. Хочет, чтобы его забыли. Но и окончательно списывать со счетов его нельзя. Нужно еще раз проверить по прошлым местам его посещения. Остается Антон, но как он мог передать информацию, не выходя из бункера и не вылезая из игры в подземелье? Его ID был только там. Нужно проверить его связи в прошлом. Общался ли он с Синтией, хотя это навряд ли. Жора таких вещей не допускал. Он из тех собственников, которых земля еще не видела. Избил брошенную любовницу за то, что она стала встречаться с другим. Может, в игре они пересекались. И латышка, пользуясь своей природной красотой и обаянием, что-то у него вытащила. Парень молодой мог поддаться ее чарам. Надо дать задание Самуилу пробить их контакты в игре, получить копии их разговоров и обработать с помощью искусственного интеллекта по набору ключевых слов. Это работа на неделю, а пока проверить его на полиграфе. Попав в подземелье, Антон не думал, что все обернется так плохо. Он умирал в муках, страдал от голода, от унижения Сунга и Громилы, от постоянной жажды. И не находил выхода из своего положения. В последние дни он пребывал в страшно угнетенном состоянии. Антон вместе с Севой в свое время сами создали условия, при которых из подземелья невозможно было выбраться. Паук и крысы прочно удерживали выход из помещения, куда отправлялись на погибель негодные рабы Милфы. Он тогда радовался, как ребенок, Только потом он узнал, что милфы и маги, которые занимались изменением личности рабов, были просто прикрытием некой программы, что прячется дальше по локации. Тогда ему допуска не было, и эти псевдорабы просто тестировали систему безопасности. Потом ее решили проверить на живых бета-тестерах, и результат поразил. Один доброволец погиб в лапах паука. Его сознание не выдержало, оно приняло смерть в игре за настоящую. Тогда условия несколько изменили. Смерть была болезненной, но скоротечной. Второй бета-тестер изготовил яд из грибов. Он был студентом-химиком. Из костей сделал духовую трубу, стрелки из тех же костей и убил паука с безопасного расстояния, а затем и крыс. Духовая трубка работала отменно. Этот бета-тестер дошел до Сунга и умер от ужаса, который навели программисты. Грибы переделали, силу действия яда ослабили. Они больше не давали смертельный эффект, зато стали источником питания несчастных, брошенных на погибель. Затем что-то случилось, и локацию подземелья закрыли, пока не появился Волков. И вот Волков как-то умудрился пройти дальше, и что с ним стало, неизвестно. Он пропал. Старший лаборант, новый руководитель их проекта, рассудил, что раз Волков сумел пройти подземелье, значит, все дело в его характеристиках и навыках. Именно они помогли бета-тестеру пройти то, что не могли пройти другие. Он смоделировал Антону те же условия. Теперь Антон проклинал и лаборанта, и себя, и Волкова. Ему поставили дополнительную задачу — стать лидером группы и вытащить информацию у Сунга. Но Сунг молчал или огрызался. «Не твое дело, раб!» Антон попал в замкнутый круг ужаса и смертей, который создал сам же. Он ни сам не мог пройти до конца локации, ни с помощью сокамерников. Не помогли ему в этом Сунг и Громила. Хотя какая помощь от Громила? Он то убивал Сунга, то убивал Антона. Или Сунг и Антон убивали Громилу. Боль стала вечным спутником Антона. Он жрал грибы, чтобы выжить, воевал с сокамерниками и хотел одного — умереть и не видеть больше этот ужас. Легче стало несколько дней назад. Он смог договориться с Сунгом создать союз против Громилы. Как только Громила появлялся после очередной смерти и орал «Любка, неси опохмелиться!», Сунг бил его камнем по голове. И потерявшего сознание урода они относили и кидали на поживу пауку, а затем бежали дальше. А дальше кто ловчее и быстрее? То Сунг подставлял Антона под крыс, то Антон успевал толкнуть зазевавшегося Сунга и бежал дальше. Но дальше склада с телегой не добегал никто. Счастливчика сжирали крысы из выводка. Антон постоянно мучился вопросом, как Волков сумел пройти локацию и куда мог исчезнуть. Вопросы были, а ответа не было. Оставалась надежда найти его в конце локации, но пробраться туда было невозможно. Требовалось получить разрешение посетить последнюю часть локации, а этого разрешения не давали. «Раз один прошел», — отвечали им из СБ-корпорации, — «то и вы можете. Ищите лазейку». Антон в очередной раз страдал от яда грибов и проклинал себя, что был таким кровожадным. Когда появился Громила и заорал «Любка, неси опохмелиться», он поднялся, подхватил камень и подошел к Сунгу. Тот уже был наготове и камнем приложил Громилу по голове. Но в этот раз тот повернул голову и крикнул. «Эй, ты чего?» Он успел увернуться, и камень прошел вскользь. «Ну, сучонок, держись!» — прорычал Громила и стал подниматься. Антон, недолго думая, опустил камень на голову Сунга, и тот упал на пол, затем его фигура растаяла. «Спасибо, братишка!» — проворчал Громила. «Этот говнюк совсем страх потерял. Где тут выход?» «Вон там», — указал рукой Антон. «А мы где?» — этот вопрос тупой игрок задавал каждый раз. «Мы в КПЗ», — ответил Антон. «Да? И что я наделал?» «Мента избил». «Ну и по делам им. Я пойду посмотрю, что там дальше. Что-то хата больно темная и большая. Бутырки, что ли?» И, ворча что-то непонятное про Любку и Кума, отправился прямиком в лапы паука. Антон стал считать. Раз, два, три. На счете шесть всегда слышался вопль и предсмертный хрип. Так случилось и в этот раз. «Как можно быть таким тупым?» — подумал Антон и опустился в угол рядом с капающей из стены водой. Он остался один. И это одиночество угнетало его все больше и больше. Неожиданно он почувствовал, что засыпает, и постепенно окунулся в сон. Он видел потолок со светодиодной лампой, склонившимся над ним лица старшего лаборанта, и Игоря. «Ты как?» — участливо спросил Игорь. «Хреново», — ответил Антон. «Хочу умереть. Дайте мне спокойно умереть. Отойдите. Уйдите из моего сна». «Он бредит?» — спросил старший лаборант. «По-видимому. Я сейчас сделаю ему укол, его сознание прояснится». Антон бесчувственно выдержал боль укола и окончательно проснулся. «Я так больше не могу», — вполне осознанно произнес он. «Дайте мне лист бумаги. Я напишу признательные показания. Лучше 20 лет в тюрьме, чем каждый день терпеть этот ужас». «В чем вы хотите признаться, коллега?» — спросил старший лаборант. Слово «коллега» больно кольнуло Антона. Он посмотрел прямо ему в лицо и четко ответил. «Не ваше дело, господин старший лаборант. Я хочу встретиться с Павлом Николаевичем». «Вот и хорошо, молодой человек», — невозмутимо ответил старший лаборант. «Он вас как раз ждет. Поднимайтесь, накиньте халат, и вас к нему проведут». Игорь помог Антону встать, предварительно вытащив все электроды из его мышц. Подал халат и, взяв его под руку, повел прочь из лаборатории. «Что, так плохо?» — вновь участливо спросил он. «Да», — кратко ответил Антон. «Признаться, в чем хочешь?» «Не твое дело», — отрезал Антон и вырвал руку. Дальше они пошли рядом. У кабинета Палыча остановились. Игорь постучал, услышал ответ «Войдите» и открыл дверь. «Ты, Игорь, иди занимайся своими делами, а ты, Антоша, заходи». По-товарищески пригласил Антона Палыч. Антон прошел в комнату и сел у стола. «Дайте лист бумаги, я напишу признание», — произнес он. «Интересное начало». Палыч откинулся на спинку кресла. «Я бы даже сказал многообещающе. Ты мне расскажи, в чем хочешь признаться». «Я хочу написать явку с повинной». «По какому поводу?» «Что по приказу Грега я держал в заперти Синтию, что пытался ее убить, нанял киллера». «Вот как?» — искренне удивился Палыч. «Из чего тебе пришло в голову писать явку с повинной?» «Я лучше 20 лет отсижу в тюряге, чем проведу еще один день в подземелье. Я туда больше не пойду, так и знаете». «Что, так плохо?» — склонил голову на бок Палыч. «Не то слово, это ужас». «Но ты сам его создал, Антоша. Теперь вот испытываешь на себе». «Я больше не хочу». «А договор?» «Я плевать хотел на договор. Я раз 20 уже умер и больше не боюсь смерти и насилия. Я хочу в тюрьму». «Эх, тебя припекло», — озадаченно произнес Палыч. «Ладно, давай поговорим по существу. В тюрьме тебе делать нечего. Сейчас мы ищем того, кто мог рассказать Синтии секреты проекта. И остается один подозреваемый. Это ты». «Чего вы говорите?» — теперь удивился Антон. «Какие секреты?» «Я к Синтии и близко не подходил. Все знали, какой Грег ревнивый. С ней даже в игре старались не контактировать. Она от этого прямо бесилась. Но никто не хотел иметь неприятности от главы клана». «Так что, у нее не было ни с кем доверительных отношений?» «Не знаю, если только с Грегом», — ответил Антон. «А ты, Антоша, говорил Грегу о том, что вы тут делаете?» «Нет, он не интересовался. Грег жил своей жизнью. Он жил как небожитель. Зачем ему наши земные дела? У него яхты, за границей, наркотики, женщины. Круг его общения такие же мажоры, как и он. Еще гонки по ночной Москве. Остальное его не интересовало. Он даже в дела клана не лез. Там занимались всеми делами его ночштаба и командир дружины, очень влиятельный дяди», — съязвил Антон. И Палыч понял, что Антон переменился. Побывав в подземелье, он стал другим. Он больше его не боялся. И это Палычу не понравилось. «Если эти смерти так реальны, то человек, пройдя через них, перестанет бояться настоящей». С неприятным чувством холодка внутри подумал он, но, собравшись с мыслями, спросил о другом. «Но он же заходил к вам в лабораторию». «Заходил несколько раз. Когда бывал у отца, давал указание Игорю подготовить его доспехи к параду. Вот параду он любил, погорцевать на коне, смотреть, как мы маршируем. Позер. «Ладно, ты, Антон, повежливей с сыном босса», — нахмурился Палыч. «Да пошел этот сын босса, сами знаете куда. Это из-за него я сюда попал». «Я тебя услышал, Антон», — прервал его Палыч. «Ты скажи, может, в разговоре с Грегом ты что-то ему про свои дела говорил?» «Нет. Во-первых, я был связан договором. Во-вторых, знаете, Павел Николаевич, никто не хотел с ним общаться. Он очень неприятный тип. Он заходил, когда привели Волкова, и поменял ему все характеристики. Я жалею, что тогда испугался и пошел у него на поводу. Жалею, что по его просьбе засунул Синтию в подземелье. Он и Волков — источники всех моих бед, я их ненавижу». «Антон, у тебя, оказывается, есть причины навредить ему». «Есть, не буду скрывать. Но я не собираюсь ему вредить. Я просто не хочу обратно в подземелье. И только...» «Антон, я вынужден подвергнуть тебя проверке на полиграфе. Ситуация непростая. Кто-то слил всю информацию о проекте, о смертях тестеров, о том, что Синтия была заперта в подземелье и подвергалась смертям и мукам. Возможен судебный процесс. Проект под угрозой, и мы ищем того, кто передал эту информацию Синтии. А она уже дальше». «Возможно, сам Грег», — пожал плечами Антон. «Но ты же говорил, что он делами проекта не интересовался». «Не интересовался у нас. Но много еще людей, которые работают в разных сферах. Служба безопасности, курьеры, отец его, в конце концов. Он мог собрать информацию по крупицам. Тем более особо никто и не скрывал гибель двух людей. Официантки, горничные, многие знали, те же охранники». «Мы всех проверили уже», — ответил Палыч и понял, что упустил горничных, секретаря Амбросина и официанток. А эти люди действительно много видели и слышали. Их как бы не замечали, они везде. «Я вызову специалиста, и ты будешь отвечать на вопросы». «Без проблем», — спокойно ответил Антон. Палыч поднял трубку внутреннего телефона. «Самуил, зайди вместе со специалистом», — приказал он. Положил трубку, внимательно посмотрел на Антона. Похудел, мышцы наросли. Хотя, скорее, не мышцы, а жилы. Жилистый стал, как Волков, вернее, уже Сунг. А всего 2 недели чалился в подземелье. «Смерти он не боится», — саркастически подумал Палыч и сразу же понял, что парень действительно ее не боится. Привык. Это как прыгать с парашютом, после нескольких раз страх проходит. Суровый взгляд, необреченный, решительный. «Зря мы его туда сунули. Может выйти из-под контроля». Сделал вывод Палыч. «Виртуальные смерти похожи на настоящие, меняют человека. Вот же как получается. Надо взять этот эффект на заметку». Антон молчал, смотрел на свои руки, зажатые между коленями. «В подземелье я не вернусь», — глухо произнес он, не глядя на Палыча. «Я это уже понял, Антон», — не споря, ответил Палыч. «Скажи, что надо изменить?» «Убрать Громилу. Ему там делать нечего. И надо Сунга переправить в другое место, где он сможет разговориться. В лучшие условия. Женщину ему дать. Он о женщинах часто говорил». «А ведь толковое предложение», — подумал Палыч. «И Волкова надо искать по-другому. С лабораторией начинать. Понять, кем он стал. А так топчемся на одном месте». Вошел Самуил Яковлевич. И с ним молодой парень. В белой рубашке с короткими рукавами и брюках в обтяжку по новой моде. На шее у парня висел кулон в виде паука на кожаном шнуре. На руках серебряные перстни с черепами. На шее наколка скелета. Он тут же подключил к Антону датчики и стал задавать вопросы. Сначала о его жизни, как зовут, кем работает, какие увлечения. Потом более сложные вопросы. Антон безропотно отвечал. На самые важные вопросы дал короткие ответы. «Да», «нет». «Он говорит правду», — сдал резюме парень. «Есть кто еще?» «Нет, Владислав. Тебя и аппаратуру отвезут. Деньги ты уже получил. Спасибо». «Не за что, Павел Николаевич. Рад был помочь. Если что, обращайтесь». «Непременно», — ответил Палыч. Когда-то несколько лет назад Амбросин задал ему вопрос. «Почему не нанять своих специалистов?» Но Палыч ответил просто. «Своим надо платить зарплату каждый месяц, а работа полиграфолога нужна раз в год». И Амбросин согласился с его доводом. «Так», — произнес Палыч после того, как специалист Владислав ушел. «Значит, замкнутый круг получается. Не буду от тебя скрывать, Антон. что грешил на тебя. Но теперь даже не знаю, что и думать». «А что тут думать?» — криво усмехнулся Антон. «Это Грег что-то ляпнул при Синте. Она додумала и вот выложила все. Грег ее сильно обидел». Палыч глянул на Самуила, и тот, прикрыв глаза, показал, что согласен с Антоном. Палыч даже скривился от такой неприятной мысли. «Как рассказать боссу о его сыне? А ведь отдуваться ему, Палычу». «Надо еще искать», — решил Палыч. «Антон, ты в проекте давно. Еще с Севой начинал. Может, это он где-то выложил информацию или передал Синтии?» «Не знаю», — пожал плечами Антон. «Я вообще не знаю, кто, где и что выложил. Есть конкретика?» «Есть», — помолчав, ответил Палыч. «Вот, почитай». И подал лист с текстом Антону. Тот прочитал и, подняв глаза на Палыча, ответил. «Это не Сева. Тут все описано непрофессионально. А Сева — любитель точности. Похоже на пересказ. Может, это Волков рассказал Синтия, когда они сидели в подземелье». «Волков?» — удивился Палыч. «А что он мог знать?» «А узнал Волков то, что ему рассказал Александр Владимирович, и то, что нужно знать бета-тестеру», — пояснил Антон. «Очень похоже на рассказ о том, что происходило без него, без подробностей. А там, в подземелье, много можно получить впечатлений, и рассказов не надо. Вы бы пожили там, Павел Николаевич, денька три. Сами бы начали придумывать». «Не хами, Антон», — осадил парня Палыч. «Но мысль верна. Нужно найти Волкова». «Я не буду», — насупился Антон. «И не надо», — ответил Палыч. «Будем искать из лаборатории. Нужно узнать, в чьем он теле». Палыч не успел закончить мысль, дверь распахнулась, и в проеме появился мужчина лет 30-35, с длинными волосами, торчащими в разные стороны. Раскосые глаза выдавали в нем метиса с азиатом. На явно заметном животе рубашка натянулась. Он был в синих джинсах и в рубашке ядовито-красного цвета. «Палыч, вот и я», — с необъяснимой радостью в голосе произнес мужчина. «Здорово, Антон!» И при этом подмигнул хмурому и осунувшемуся Антону. «Вижу, что от траха ты еще не отошел. Я тоже долго приходил в себя». Палыч с удивлением выслушал его тираду и недоуменно спросил. «Ты это сейчас о чем, Володя?» «Так, о нашем, о девичьем», — произнес мужчина и снова подмигнул Антону. Тот на его заигрывание не реагировал. «Заходи», — пригласил его Палыч. Мужчина прошел в кабинет, огляделся, сел на диван рядом с Антоном и, посмотрев на начальника лаборатории, поздоровался. «И вам здрасте, господин хороший!» Самуил Яковлевич рассмеялся. «В урку играете, любезнейший?» — спросил он. Палыч нахмурился. «Володя, мы по делу собрались. От тебя информация нужна». «Готов к труду и обороне», — ответил мужчина. «Что за спешность?» «Ты должен был следить за объектом». «Следил и все могу рассказать», — тут же ответил мужчина, не меняя озорного тона. «Могу говорить?» — спросил он. «Я буду задавать вопросы, Володя. Ты отвечай, только очень подробно», — с нажимом произнес Палыч, и мужчина, которого называли Володя, тут же стал серьезным. «О, я весь внимание», — ответил он. «С кем объект встречался?» «Объект сидел в караван-сарае, в пустыне. Там происходят терки между кланами. Она вела переговоры с норвежцами, но они не проявили интереса к ее предложениям. Потом появился Ант Великолепный вместе с обалденной бля...» «Володя, выбирай выражение», — осадил его Палыч и тут же удивленно посмотрел на него. «Кто появился?» — спросил он. «Палыч, ты хотел подробности, я начал говорить». «Как можно обозвать красивую женщину, которая такое устраивает? Вы бы диву дались». «Забудь, кто появился с этой красивой женщиной?» «Ант Великолепный во всей своей эльфийской красе». И толкнул Антона локтем. «Что молчишь, молочный брат? Подтверди, как мы перли твою самку сердца». И громко заливисто расхохотался. «Космач, отстань, я не знаю, о чем ты». Отодвинулся Антон. «Как не знаешь? Это ты снял шлюху, да такую, какую я ни в жизни, ни в игре не видел, и пригласил ее и меня в свой номер в караван-сарае». «Ты что-то путаешь. Я месяц не заходил в игру», — ответил Антон. «Да ты что, не помнишь, как обнимал даму, как ее целовал, как под кроватью оказался, как мы ее вдво... Ты это не помнишь? Нет, — отрезал Антон. Понимаю, я тоже половину забыл, что было. Меня ребята спасли, когда она меня за дверь выкинула. Я 2 дня в себя приходил, превратился в шкурку на костях, но еще бы раз не отказался. Палыч и Самуил Яковлевич с удивлением смотрели на Володю и Антона. Первым опомнился Палыч. «Володя, вспомни, когда это было?» «Дней 5 назад, точно, в понедельник, вот когда. Я сидел в зале, пил эль и следил за объектом. Потом пришел Ант Великолепный, вроде бы о чем-то поговорил с объектом, или мне это показалось. Но потом к его столику подсела такая женщина. Мне б такую, где он таких находит?» Они пообщались, Ант ушел, а женщина подсела ко мне и сказала, что меня приглашает на незабываемый вечер. Вот этот скромник. С виду такой недотрога. Вы бы видели, что он с ней вытворял. Обожаю эту игру. Антон возмущенно вздернул голову. «Что ты говоришь, Космач? Я не был там и ни с кем не встречался». «Еще бы ты помнил. Я тоже половины не помню. Она все высосала. И память тоже. Как ее зовут, Антоша?» «Я без ума от нее. Видимо, что замужняя все перепробовала. Еще и деньги не взяла». Палыч, слушая, сидел с каменным лицом. Когда мужчина замолчал, он переглянулся с Самуилом и спросил. «Так ты утверждаешь, что видел Антона в пустыне?» «Не его, его игрового персонажа. Я что, не знаю нашего архимага?» «Он точно. Я еще спросил, где он пропадает. Он ответил, что на секретном задании. Да и он сидел рядом с объектом. Вот почему он меня заинтересовал. Но это я помню смутно. Словно с похмелья». «Да не был я там 1 неделю назад», — подскочил Антон. «К чему этот цирк?» «Как не был? Мы с тобой одну бабу пялили в твоем номере. Я бы за нее полжизни отдал. Такую не забудешь». Антон вскочил. «Я не знаю, что тут происходит», — истерично закричал он. «Я все это время провел в подземелье. Там умирал и убивал. Баб не трахал, даже будучи под наркотическим опьянением грибами. Вы меня не заставите туда вернуться, я умру лучше!» «Антон, ты чего?» — доброжелательно и удивленно произнес Володя. «Не хочешь делиться бабой? Не надо. Хотя ты жадина. Я ребятам рассказал, так они ее ищут по пустыне». Палыч поднял руку, останавливая гостя. «Володя, выйди, подожди за дверью», — приказал он. Мужчина поднялся и, пожав плечами, вышел. «Самуил, что скажешь?» — спросил Палыч, начальника лаборатории. «Скажу». Самуил Яковлевич посмотрел на Антона, потом перевел взгляд на Палыча и, вздохнув, произнес. «Что у нас появились проблемы, Паша? Антон тут, может быть, и ни при чем. Его аккаунтом кто-то воспользовался удаленно, это значит, или сам Антон дал доступ, или его взломали. Только я не пойму, кому и зачем это нужно?» Палыч посмотрел на Антона. «Антоша, ты кому-то давал доступ к своему аккаунту?» «Да вы что, я что, похож на дурака?» «Вообще-то да, только дурак решит нанять киллера через друзей в наше время. Так давал или нет?» «Нет». «Нет?» Палыч набрал номер со смартфона и произнес одно слово. «Возвращайтесь». Потом положил смартфон на стол и покачал головой. «Придется, Антон, еще раз пройти проверку на полиграфе».